Жития святых, святителя Дмитрия Ростовского, месяц юний, день четвертий. Сие чтение в библиотеке LibriVox. Все чтение LibriVox – достояние всеобщее. А что хочете более научить или же помощи, посетите LibriVox.org. В той же день страдания святого мученика Конкордия. Во время Антонина царя, той велие гонение в уста на християни и в ограде Риме, яко ниже купити, что ниже продати, кому возможно бяше, кроме иже богом пожрет. Тогда бе в ограде Риме муж некий, Конкордий именем, от благородного дома рожден, его же отец Гордиан нарицашеся свещенним саном бейст пресвитер. Той имея сего сына, именем Конкордия, наказа его всяким учением святаго писания, и постави его во иподиаконе святейшим епископом римским, Пиос нареченним, иже и за Христа в царство Аврелианово мучен бъсти. Сей обоблаженни Конкордий с отцем своим ни в чем ином упражняхуся, токму в постех и молитвах ден и нощ, и милостыни у Бог им подаваху. Просише же у Господа да бъй свирепства гонящих възмогли обегнути. В некое же время блаженни Конкордий рече отцу своему: Господине мой, а ще изволиши, дажд ми благословение да иду к святому Евтихию и вселю се с ним на малые дни, донде же престанет свирепство врага Антонина царя. Глагола ему отец его: Чадо, лучше зде пребудем да приемем венци от Господа. Глагола ему блаженни Конкордий: Пойду а ще повелиши, ибо там увенчаю се и деже ми Христос благоволит. Отпустил бы того отец его и отиде к святому Евтихию, и же тогда медлеше на селе своем на пути саларийстем близ града Тривула. Его же блаженни Евтихии с велием веселием прием нача Богу благодарствовати, и пребываху купно на том месте в молитвах и постех упражняющися, и мнози различными недугами обяти прихождаху к ним. Они же молящися во имя Иисуса Христа исцеление им подаваху, и прохождаше у них слава в народе. Слышав же у них Туркват Комит Туский, и же тогда обиташе в ограде с Политани, послав призва к себе святаго Конкордия и глагола ему: Как унарицаешися? Он же отвеща: Християнин есъм. Глагола ему Комит: О имени Твоим вопрошаю, а не о Христе Твоем. Святей Конкордий отвеща: Уже рех ти, християнин есъм, и Христа изповедую. Глагола Комит: Пожири Богом безсмертним и буди наш друг, и аз тя яко отца возимею и възвещу господину моему Антонину царю, да устроите тя жерца Богом. Святей Конкордий отвеща: О, да бъй тъй причастен бъли си Богом твоим. Глагола ему Комит: Послушай ми и пожири Богом безсмертним. Святей Конкордий отвеща: Ми паче тъй ми не послушай и пожири Господу Иисусу Христу, да възможеш и избежати вечних мук. А ще бо сего не сотвориши, тъй и бози твои в огни вечном казани мети будете. Тогда Комит повелее го палицами бити в общу и темницу во врещи. Прииде же нощи к нему блаженни Евтихии со святим Антимом, епископом, и понеже Антим бъйст друг Комито, проси турквата Комита да отпусти тузника к нему на малые дни. И отпусти го Комит к блаженному Антиму и обиташе купно дни довольни. Во време же благополучно освятие го байтиереем и упражняху се в молитвах. По некоем же времени посла Комит и приведе Конкордий и рече ему: Что осоветовали си о здравии твоем? Святей Конкордий отвеща: Здравие мое Христос ест, и може навсяк ден приношу жертву хваления, тъй же и бози твои в геенни имате горети. Тогда повелее го повесите на мучилищном древе, он же образом всерадостним глаголаше: Слава Тебе, Господи Иисусе Христе! Глагола ему Комит: Пожри Богу великому Дио! Блаженни же Конкордий отвеща: Аз не пожру каменю глухому и немому, яко имею Господа моего Иисуса Христа, ему же служит душа моя. Тогда разгнева се Комит, послая го в нужнейшую заключити темницу, навъю же его и на руце железо возложити, и повеле да бъй ни един к нему входил, хотяше бо его погубити гладом. И нача блаженни Конкордий благодарствовати всесильному Богу и глагола ти: Слава вышних Богу и на земли мир в человецех благоволение. И се ангел Господин в полунощ явися ему глаголя: «Не обойся, но мужествено дерзай, за не аз есам с тобою». По триех же дних послак нему комит в полунощи двух оруженосцев своих, глаголя к ним: «Шедше рцейте узнику, да или пожред Богом нашим, или во главу усечен будет». И придоша к нему оруженосци с идолом Бога Дия и рекоша: «Слышали си я же повеле комит?» Святый мученик отвеща: «Вы знаете». Они же рекоша: «Или пожри Богу Дию, или обезглавлен будеши». Тогда блаженни конкорди и благодаря Бога рече: «Слава Тебе, Господи Иисусе Христе!» И плюну на лице Диево. Тогда един от воинов извлеченным мечем отсече ему главу, и таково изповедение Господне изпусти дух. Посем пришедше два клирика и некие благочестиви мужи, взяше тело его и положише недалече от града Сполетана, и деже мнози изтекают водой. На месте же, на нем же погребен блаженни мученик, слепи и прозирают, немощни изцеляются, демони прогоняются молитвами святаго Конкордия мученика, предстоящего Господу нашему Иисусу Христу, и же с Отцем и Духом Святым живет и царствует во веки веков. Амин». Конец жития святаго мученика Конкордия.